Глава 26. Анджело мчался по улицам, только и думая о том, что жена и маленькая дочка мокнут под дождем. Сегодня худший день в его жизни. Он страшно устал. Однако надежда озаряла ему путь. А вдруг они заблудились? Или случилось что-нибудь похуже? Последние несколько метров были по-настоящему мучительны. Задыхаясь, Анджело крикнул: «Мария! Я вернулся!» А потом он увидел лицо дяди Сальви, хмурое и осунувшееся. «Анджело, до нас дошла весть. Мы все ждали тебя». «Их еще нет?» — тихо спросил он и сполз по стене на лестничной площадке. «У Марии есть адрес. Она придет». В безмолвном ожидании прошел час. Анджело с недаемой тревогой ходил из угла в угол. «Еще немного, и они придут. Город большой, мало ли что. Мария ни за что меня не бросит». «Уже поздно. Идем к нам, Анджело. Тебе сейчас нельзя оставаться одному». «Нет-нет, я должен ждать здесь. Она проделала такой путь». Я не могу ее подвести. Она не придет, Анджело. Ее ведь не было среди пассажиров, так? Но я нашел пинетку. Посмотри, дядя, это тосканское кружево. Этот узор ни с чем не спутаешь. Разве мы не привезли целый сундук таких кружев, чтобы продавать их местным лавочникам? Сальви, давай подождем еще немного». На рассвете дядя Сальви привел Анджело домой к себе и Анне, в лоно большой итальянской семьи. Анджело плакал, как ребенок, и что-то бормотал себе под нос. Доктор Фортуно, который заглянул к Сальви и увидел состояние Анджело, прописал ему снотворное. Чтобы не отпускать его в пустую квартиру, Анджело уложили спать на диване. «Мне надо идти. Вдруг появились новости?» — стонал он. Знакомые приносили цветы и печенье, выражали соболезнования. Анджело странно лихорадило. Ему одновременно было и жарко, и холодно. Не хватало воздуха. Он не мог ни работать, ни думать о чем-либо, а лишь без конца говорил о Марии. Отец Бернардо заходил каждый день, утешал Анджело и предлагал отслужить за упокойную мессу. «Твое сердце разрывается от горя, сын мой. Только молитва облегчит эту боль. Твои жена и дочь сейчас на небесах», — говорил он. Анджело не мог с этим смириться. «Я хочу, чтобы они были со мной. Они просто потерялись. Я знаю». Я оставил фотокарточки в лавках и в итальянской газете. «Да, еще!» — лицо его просветлело. «Одна женщина хотела поговорить со мной. Она утверждала, что видела на корабле Марию с нашей малюткой. Она уверена, что это именно Мария. Правда, живет она далеко отсюда, поэтому я отправил ей несколько долларов на билет». «Как ее зовут?» — спросил отец Бернардо. «Дай-ка мне письмо». «Синьора Бруно. Вот, смотрите». «Она приезжала?» «Нет, но со дня на день приедет». Священник вздохнул. «Вряд ли ты дождешься встречи. Тому, кто написал это письмо, были нужны только твои деньги. Всегда найдутся люди, которые наживаются на чужом страдании. Город кишит мошенниками, выдающими себя за жертв катастрофы. Они клянчат деньги, просят об услугах, вселяют ложную надежду несчастным, отчаявшимся найти своих близких. И все это в корыстных целях. Я не сдамся, святой отец. У меня есть пинетка. Олеся где-то рядом, я знаю. Возможно, ее украли или...» Анджело вновь принялся мерить шагами комнату. «Перестань изводить себя, сын мой. Тебе говорит горе. Прошла уже неделя. Взгляни правде в лицо. Они погибли. Анжела упрямо закрыл уши. «Я вас не слушаю! Они живы! Моя доченька жива! Ее похитили!» «Анжело, ты говоришь как безумец. От этих мыслей тебе не станет легче. Ты должен сходить на мессу, посмотреть на тех, кто пытается быть сильным. Как можно молиться Богу, который разлучает семьи?» — гневно сверкнул глазами Анжело. «Господь не топил Титаник. Насколько я слышал, корабль затонул сам по себе. Бог усмирил волны и уберег выживших. Говорят, море было спокойным, будто мельничный пруд. Не вини Господа, вини конструкцию корабля», — мягко произнес отец Бернардо. «Ты должен держать себя в руках, жить дальше, как хотела бы того твоя Мария». «Скажите, ради чего мне теперь жить?» — Анжело стукнул себя в грудь кулаком. «Сын мой, у тебя есть жизнь, тогда как другие ее лишились. Почему все так случилось? Глубокая тайна, постичь которую мне не под силу. Кто-то погиб, а кто-то спасся. От этого никуда не денешься. Будет проведено расследование, скоро мы все узнаем. А до тех пор крепись. Сальви и Анна очень переживают за тебя. Я сказал им, что прошло еще мало времени, но ты молод и крепок. Не подводи меня. Прими то, что тебе суждено». Анжело молча кивнул. Слова отца Бернардо нашли отклик в его разуме, но не в сердце. Сердце по-прежнему было полно надеждой.